9. Симптом нам враг или друг? А что, может не получиться? Может. Симптом же выполняет важную функцию, пытаясь помочь человеку изменить отношение к себе и жизни. И если его убрать, то организм или психика взбунтуются, не дадут удалить его без осознания того, зачем он был нужен, на какие изменения сподвигал. Или вместо этого симптома организуют другой. Возьмем нашего мужчину из последнего примера. Допустим, при такой жизни у него сформировалась бессонница, что очень логично, ведь он находится в постоянном напряжении, ему трудно расслабиться. Он же должен быть все время готов к свершению подвигов. Как вы думаете, для чего ему бессонница? В смысле для чего? Она же его только мучает. Конечно, мучает, но не только. Он плохо спит ночью, поэтому начинает плохо соображать днем. Таким образом, бессонница делает его несовершенным и слабым, тем, кто временами не может, как биоробот, решать абсолютно все задачи четко, быстро и безупречно. Обратите внимание, для дальнейшего выживания ему требуется именно это – возможность хотя бы иногда позволять себе ошибаться и исправлять ошибки, не съедая себя за это. Тогда он сможет быть не таким напряженным и в результате лучше спать. А теперь смотрите. Что будет, если мы ограничимся только тем, что поможем ему избавиться от бессонницы? Например, пропишем снотворное или научим релаксирующим упражнениям. К чему это приведет? Засыпать ему станет легче, но в его отношении к жизни ничего не изменится. Он продолжит себя эксплуатировать и будет делать это до тех пор, пока другой симптом, например, ранний инсульт, не уложит его в постель, только теперь уже обеспечив ему более масштабную встречу с собственным несовершенством, слабостью и зависимостью от других людей. Мне кажется, вы сгущаете краски. Прям сразу инсульт. Как интересно будут воспринимать нас окружающие, если мы, мужчины, будем ныть, жаловаться и признавать свою слабость. Чтобы знать и признавать свои болячки и ограничения, совершенно не обязательно жаловаться и ныть. Можно для начала перестать их игнорировать, вовремя заниматься ими и лечить. Потому что если вы не слышите сообщения от вашей страдающей психики, то будет страдать и ваше тело. А если после этого вы не сможете признать того факта, что проблемы у вас есть, то психика сообщит вам об этом еще доходчивее, нервным срывом или весьма серьезным заболеванием, которое вы уже не сможете игнорировать. Ну ладно. Убедили. Надо задуматься о том, что сообщают телесные симптомы, и, поняв их призыв, поменять себя. Но так ли обязательно идти для этого к психологу? В конце концов, для душевных разговоров есть друзья.